Глава 3. Ночь перед пробуждением. Капли воды постоянно падали с неба и разбивались об окно. Эйна лежала на столе, подняв свою голову и осматривая окружающий ее вид. Начался дождь. Золотую луну, недавно висевшую в небе, теперь перекрыли толстые тяжелые облака, и начался ливень. А люди снаружи пытались найти убежище, и вскоре все улицы опустели. Внутри штаб-квартиры гильдии Эйна, которая была занята различной работой, устроила себе перерыв и слушала непрерывный звук дождя, безучастно глядя за окно. «А, работаю сверхурочно, а за окном такой сильный дождь. Мне в самом деле не везет. Это всего лишь дождь. Он прекратится, когда мы будем расходиться». Коллега Эйны приблизилась к столу, который был заполнен горообразным количеством бумажек, смотря на этот сильный дождь со вздохом. Сейчас было 9 часов вечера. Внутри офиса, который выходил в главный холл, работники тяжело работали в сверхурочные часы. У начальства было такое выражение лица, словно их зажали в угол, когда они разбирались с этими документами. Подруга Эйны и ее коллега, человеческая девушка, сказала, что уже хватит, и облокотилась на спину Эйны. «Я знаю, что сейчас мы заняты, организуя фестивальный период, но я действительно надеюсь, что босс проявит сочувствие к нам. Не все же такие способные, как Эйна. Слезь с меня, Миша, ты тяжелая. Не мешай мне работать». «Ха, чего? Возможно, что Эйна уже закончила с делами по фестивалю?» Коллега, игнорируя слабые протесты Эйны, посмотрела на документы, лежавшие на столе, и ее глаза расширились. Она протянула свою руку к толстой стопке бумаг, и до того, как Эйна успела сказать что-нибудь, тайно вытащила листочек оттуда. «Входящая информация о том, как стать искателем приключений. Ха-ха, Эйна недавно же приняла того новичка Куна. Я слышала, что мне придется передать его лидеру нашей команды, так что я подытожила всю детальную информацию». Чувствуя, что все, что она скажет, явно не поможет ей, Эйна вздохнула и честно ответила. На бумаге, которую ее коллега взяла, была записана простая информация о том человеке. Его раса, место рождения, опыт, семья, которой он принадлежал. Вы могли бы сказать, что там была записана вся основная информация, которая требовалась для проживания в городе-лабиринте. Его имя было записано вверху листка бумаги. Белл Кранелл. «А, он же одиночка, но уже достиг 5-го этажа всего лишь за половину месяца?» Этот ребенок в самом деле удивителен. Все не так. Он не тщательно проходит этаж за этажом. Он лишь опрометчиво ныряет вниз и, используя удачу, достигает 5-го этажа. И он уже почти что умер там. Он не следовал всем тем вещам, о которых она постоянно предупреждала его. Вот о чем сказала Эйна, подняв свои красивые ресницы. Она искренне беспокоилась о нынешней молодежи, поэтому ее слова казались несколько неестественными. И, глядя на выражение лица Эйны, ее людская коллега, кажется, внезапно что-то поняла, криво улыбнувшись ей. «Но разве Минотавр оказался там не из-за того, что семья Локи беспечно позволила ему сбежать? Если встретишься с этим монстром, даже не будучи новичком, он все равно тебя убьет». «Это да, Минотавр был нестандартным случаем. Но для этого парня исследование 5-го этажа слишком безрассудно на данный момент». Эйна взяла обратную информацию о Белле от своей коллеги и посмотрела на данные о том парне. «Начиная с 5-го этажа, монстры начнут меняться, и структура подземелья станет также экстремально запутанной. Если нынешний Белл захочет пройти все это, он точно умрет». У него сейчас была плохая экипировка, а также не было ни одного компаньона. Он исследовал подземелье в одиночку. Если говорить обо всем этом, то он все еще не вышел из статуса незрелого новичка. Вы думаете, что авантюрист, который набирался опыта лишь половину месяца, мог с легкостью устраивать рейды? Тогда вы недооцениваете подземелье. Если рассмотреть все элементы, то для Белла было еще слишком рано опускаться на 5-й этаж. К такому заключению пришла Эйна. В любом случае, пока я все еще присматриваю за ним, точно не позволю ему продолжать делать это дальше. «Чрезмерное покровительство, да. Может быть, Эйна беспокоится об этом дитя?» «Что?» Сказав это, она почувствовала, что все вокруг опустело. Случайное замечание её подруги поразило неподготовленное сердце Эйны. Внезапно в её голове промелькнуло событие двухдневной давности. Фраза «Я тебя люблю», которую тот юнец бросил ей перед тем, как ушёл. От этого полушутовского признания и невинной улыбки Эйна рефлекторно покраснела, вспоминая. Она, как полуэльф, признала, что её собственные острые уши кипели. Эйна медленно и спокойно глубоко вздохнула, а затем серьёзно посмотрела и сказала своей коллеге. «Миша, ой, страшно!» Смотря как силуэт её коллеги покинул район её стола и убежал далеко, Эйна расслабила уголки своих глаз и села на стул. «Надо мной в самом деле забавляются». В своём сердце Эйна сделала выговор парню, который вызвал всё это. В конце концов, это всего лишь был милый парень, который ей был словно брат. И мысленно она приняла это заключение и отчаянно извинилась. На её слишком реалистичные фантазии улыбка Эйны почти что выпустила слюну. «Что ты делаешь сейчас, Белкун?» Глядя за окно, было видно, что дождь стал ещё сильнее. Бесконечные звуки плача с тёмного неба, как и её собственные взрывные чувства, яростно продолжали проливать дождь.